Алло, Валентина Петровна, здравствуйте. Валентина Петровна, здравствуйте. Валентина Петровна, я же чуть не забыл, у вас же сегодня день рождения. Я вас даже забыл поздравить, представляете? Давайте я вам стих прочитаю, а потом я от вас отъебусь и больше вам не буду сегодня названивать, ладно? В день рождения можно все, ведь он раз в году. Хочешь, я к тебе сегодня в гости забреду? Пожелаю тебе счастья, за него и выпьем. И к тому, что ты стала старше, может, и привыкнем. Оцените, Валентина Петровна. Ну вот я вас с днем рождения от души поздравляю. Мне не нужна ваша квартира. Я не сосед из 218. Я обычный мальчик, подросток. Я вас поздравляю от души с днем рождения. Если, слава богу. Ну, Валентина Петровна, я вам желаю здоровья, чтоб бандюга из 218 не доставал. И чтоб все было хорошо. С днем рождения, Валентина Петровна. Че, вас, Валентина Петровна, так дальше и достают, да, по телефону?